Над страной моей родною встала смерть. Андрей Белый. Часть первая, глава первая. Весь мир превратился в поминки. Трудно вообразить, что на него можно смотреть радостными глазами. Елочка чувствовала себя так, будто стояла у дорогой могилы, где все говорят шепотом и не улыбаются, и лишь могильщики деловито переговариваются между собой и даже осмеливаются смеяться. Умерла ее родина, ее Россия, умерла ее нежность, умерли походы князя Игоря на половцев, Куликовская битва, Отечественная война, оборона Севастополя, победа на Балканах. Еще в младших классах Смольного она была удивлена, когда в одном французском журнале натолкнулась на цитату «Франция — личность». Ведь она то же самое думала о России. Это была одна из самых заветных идей, рожденных в недоступной глубине ее существа. Россия — личность, светлый дух небесной высоты. Этот дух имеет в мире свою великую цель и свое тело, меняющее формы при каждом повороте истории. Государство — только жалкое, несовершенное орудие ее сверхчеловеческих идей. И миссия России исполнена глубин. Россия стоит между Западом и Востоком, разделяя и соединяя два чуждых мира. Россия защищает и охраняет славянские народы, и призвана объединить их вокруг себя. Россия — защитница христианской восточной церкви. В Россию изначально заложено искание истины и тоска по вечной правде. Ее народ — богоносец. Она никогда не станет буржуазной по европейскому образцу. Самодовольное и тупое обывательское благополучие слишком бы исказила и унизила ее свободную личность. У нее свои избранники, деятели, подобные Петру Великому, и святые, как Сергий Радонежский. Она отражает свой лик в неповторимой природе. Она наполняет своей благодатью нивы, хлеб, питающий нас. Как дошла до таких мыслей 13-летняя девочка? Читая, она встречала напечатанными свои собственные, никому не высказанные думы, и удивлялась, что сама дошла до них. А между тем отовсюду только и слышишь, что ты еще маленькая девочка и должна молчать, когда говорят взрослые. Она была сиротой. Мать умерла от родильной горячки, отец, земский врач, погиб в эпидемию холеры. Умереть, спасая народ, так же героично, как умереть на поле битвы. Почему не раздают георгиевские кресты земским врачам? Это еще будет, когда оценят, наконец, подвиги нашего земства, — втолковывала она подругам. В классе Елочка шла первой. Держала всегда очень сдержанно и серьезно. Никогда не обнималась и не перешептывалась с подругами о своих или чужих тайнах. Сверстницы не столько любили ее, сколько уважали, и всегда просили рассудить в случае недоразумений или ссор. «Елочка не будет выезжать в свет!» Елочка сказала, что ей все равно, сколько сантиметров в обхвате у нее талия. «Елочка пойдет на Бестужевские курсы, у нее уже все решено!» «Ваша Елочка Муромцева какая-то Шарлотта Корде!» Или революционерка, сказала о ней одна из пипиньерок, но в ответ услышала: вовсе не Корде и не революционерка, она Жанна д'Арк. Пипиньерка — девушка, окончившая среднее закрытое учебное заведение и оставленная при нем для педагогической практики. 13 лет ей исполнилось в 1914 году, когда началась война. Вместе с другими институтками она стала писать письма солдатам, собирать посылки на фронт, шить платки, щипать корпию и жить

медленная агония белогвардейского движения. Наконец все кончилось. Там, где были герои и святые, отныне ораторы и куплетисты, газетчики и недавние лавочники взахлеб издевались над прошлой историей, растоптанной ими страны. И нужно было забыть бои и окопы, забыть море крови, роты смерти и атаки офицерских батальонов, забыть Самсонова, который застрелился, чтобы не пережить позора, забыть Колчака, который бросил свою шпагу в море, отказавшись служить большевикам. Забыть. Но как? Шли годы, шла новая жизнь, и люди считали возможным интересоваться этой жизнью. Казалось, они и впрямь забыли обо всем. Медицинская сестра в хирургической клинике. Свой заработок, своя комната, обставленная хорошими вещами. Никто из близких не арестован, не выслан. И это в годы жесточайшего террора. На первый взгляд жизнь Ёлочки складывалась благополучно. Но это лишь на первый взгляд. Она не была красива, несколько высока, несколько худощава, крупные руки и ноги, желтоватый цвет кожи. Лоб и виски слишком обнажены, рот очерчен неправильно. Красивы в ней были только задумчивые карие глаза и длинная черная коса. Но она не умела красиво причесываться и не извлекала из своих волос и половины их прелести, закручивая сзади тугим узлом. Одевалась со вкусом и опрятно, но всегда с пуританской скромностью. Всем ухищрениям моды она предпочитала костюм с английской блузкой. Уже в 27 лет в облике ее преждевременно появилось что-то стародевическое. Чувство инстинктивно, что природа, отказав ей в женской прелести, лишит ее многих радостей, она еще в раннем отрочестве перенесла их в свой внутренний мир. Эта способность уходить в себя спасала ее от уныния. Книги по-прежнему были ее отрадой, но теперь она избегала читать о русской военной истории, чтобы не бередить раны. Когда-то в Смольном она училась игре на рояле. Теперь она решилась возобновить занятия на маленьком пианино, доставшемся ей от бабушки, и поступила в вечернюю музыкальную школу, куда принимали, независимо от возраста, всякого, кто готов был платить за обучение. Два раза в неделю после дежурства в больнице она появлялась в классе. Но толку, несмотря на старания, получилось очень мало. Она не была музыкальна по натуре. Любая новенькая ученица, не отличающаяся ни любовью к музыке, ни прилежанием, очень скоро обгоняла Ёлочку и играла те пьесы, о которых Ёлочка могла только мечтать. Неудача не охладила ее любви к опере, и обязательно два или три раза в месяц, когда в программе значились князь Игорь, Борис Годунов или Псковитянка, она появлялась в последних рядах партера, всегда одна, скромно одетая, со старинным бабушкиным лорнетом из горного хрусталя на цепочке, что хотя и придавало некоторую старомодность ее облику, но вместе с тем сохраняло в нем от прошлого изящество и благородство. После каждого посещения театра она обязательно на несколько дней лишала себя завтрака и ходила на работу пешком, восполняя трату денег. Вечеринки и танцы не только не привлекали ее, они казались ей святотатством. Веселиться и танцевать, когда Россия во мгле, театр — другое дело. На него она не смотрела, как на развлечение. Он не нарушал траура, в который она облекла себя. Чем дольше Ёлочка жила, замкнувшись в своем внутреннем мире, с ей одной ведомыми радостями и печалями, тем дальше отходила она от окружающих ее людей. На службе ее уважали, но держалась она особняком, не сближаясь ни с кем, ненавидя пошлый, развязный тон среды мелких служащих. Она смотрела на их жизнь, как на взбаламошный, вздорный спектакль. И этот спектакль, полный грубоватых флиртов, киношек, тряпок, зарплат, быстро делался скучным и непонятным, пьеса бездарной и безвкусной, где каждая героиня в первом акте позволяла мужчинам при всех хватать себя за плечи и за локти, водить себя в кино и навещать на дому, во втором исчезала делать аборт, а в третьем вновь появлялась, как ни в чем не бывало. Никогда раньше, в той среде, которая теперь сошла со сцены, не увидела бы Ёлочка ничего подобного. Все теперь было упрощено до грубости. Иногда она думала о том, что если бы революция не помешала, она, как первая ученица Смольного, могла стать фрейлиной и появляться на придворных балах. Ее окружали бы гвардейцы и пажи. И она видела, что и там она оставалась бы самой собою. Дух веселья и кокетства не коснулся бы ее и там. Она и там оставалась бы серьезная, суровая, гордая, никому не нужная и неинтересная. Счастье! Она поняла, что жить можно и без него. Иногда, правда, появлялось у нее беспокойное сознание, что жизнь проходит или обходит, и молодость пропадает напрасно. Но чего-то как будто не хватает. Но нет в этой совжизни, без красоты, без родины, без героя, ей ничего не нужно.